умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти Кукуй-Слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели, приворотным зельем опаивал он царя Петра. Да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо Лефортов дворец. Рассказывали, помирая, Лефорт приказал музыкантам играть, шутам скакать, плесицам плясать, и сам зеленый трупный сорвался с постели, да и заскакал. А во дворце на чердаке как завоет, засвищет нечистая сила. 7 дней бояре и всякие служилые люди ездили к гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. 4 офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, 4 внизу у помоста. Вдова в скорбном платье сидела внизу перед помостом на раскладном стуле. Бояре всходили на помост, свернув нос и губы в сторону, чтобы не опоганиться. Касались щекой синей руки чертова адмирала. Потом, подойдя к вдове, поясной поклон, пальцами до полу и прочь со двора.